А у всех кораблей были пушки. Отправляться в плавание безоружным в те далекие времена было очень опасно. Даже торговые корабли имели пушки. А зачем? Они ведь не военные. Чтобы быть готовыми к встрече с незваными гостями. А что еще за незваные гости? Безжалостные, кровожадные и очень... Веселые! А, пираты, значит? Ну, можно сказать и так. Да только зря на нас наговаривают столько. Мы и мухи не обидим. Неужели? А кто же грабит торговые суда и захватывает в плен людей? Кто нападает на первый встречный корабль? Ну что вы! Клянусь своею черной, как сажа, бородой! Пираты сам не любит устраивать разбой! Негоже флибустьеру ломать свою карьеру, страдать в открытом море подобной ерундой! Мы нападаем только на испанцев. Эти ребята хуже пиратов. Ходят по морю на своих галеонах. А что это? Галеон — это большой парусный корабль с тремя мачтами. Точно! Огромный, корма высокая, вся в узорах, как дворец. На носу под бушпритом всегда какая-нибудь деревянная фигура. Русалка или еще кто. И для того, главное, похожую сделает. Но просто не отличишь от настоящей. А вы видели настоящую русалку? Разумеется. Прям как тебя. Что-то мало верится. Так чем же вам испанцы не угодили? Как чем? Они вывозят из Америки горы золота, грабят местных жителей, а мы всего лишь хотим восстановить справедливость, отобрать у них добро, которое им не принадлежит. И раздать бедным? Можно сказать и так. У нас ведь у самих-то ничего нет. Нет у пирата ничего, ни друзей, ни дома. Лишь даль морская, йо-хо-хо! Да бутылка рома! Знаем, знаем, мы читали «Остров сокровищ». Остров сокровищ? А где это? Прочтите, узнаете сами. Да ну, читать не люблю. А зря. Вы бы узнали много интересного и полезного. Например, что нападать на корабли незаконно. Ха! Очень даже законно. У нашего капитана есть на это специальная грамота от самой английской королевы. Не может быть. Очень даже может. И вам не жалко невинных людей? Да какие они невинные. Там у них все с оружием. Пистолеты, мушкеты, пушки. Знаете, как вооружены испанские галеоны? Сколько у них пушек? Сколько? Не знаю. Много. Я считать не умею. Я в школе плохо учился. Да, это и ни к чему. И так ясно, что если он повернется к нам бортом и даст залп из всех орудий, наш корабль разлетится в щепки. Вот и приходится пускаться на уловки. Но какие еще уловки? Разные. Например, поднимем испанский флаг и зажжем солому. Галеон заметит нас, увидит дым, подумает, что у нас пожар и нужна помощь. Подойдет к нам вплотную, а мы его на абордаж. Что такое на абордаж? Абордаж — это когда корабли становятся рядом. К борту борт. И сцепляются веревками и трапами, чтобы можно было передавать грузы и людей. Но пираты использовали абордаж для штурма корабля. Я так и знала. Это ужасно. Ну что ты, это весело. Хотя немного шумно. Мы перебираемся на их посудину, выхватываем пистолеты и шпаги и вперед! Бери, что хочешь. А если не дают... Сами виноваты. Но это же нечестно. Да. А стрелять в нас из пушек честно? Ну вы же первые начали. Эх, ребята. Да что говорить. Сегодня повезло, завтра нет. Все решает удача. Живем-то один раз. Надо успеть пожить хорошо. Для этого надо учиться, чтобы потом... Потом? Я сейчас хочу. А учатся пусть другие. У нас нет на это времени. Я прав? На все 100! О! Видите эту шпагу, украшенную драгоценными камнями? Ага. Интересная вещица. Настоящие бриллианты. Да что вы говорите? Разве я бы смог купить такую вещь когда-нибудь? А вот теперь она моя. А вы чем можете похвастаться? Я? Ну, что, нечем? Почему? У меня есть вот это. Ух, как сверкает. Там внутри драгоценные камни. А что? Вполне может быть. Но это не главное. Смотри, здесь можно слушать музыку, смотреть кино, играть. Играть? Это я люблю. В карты и все такое. Я же говорю, очень нужная вещь. Украл или отобрал? Ну, заработал. Заработал? Интересно. Никогда не пробовал. Ну-ка, дай посмотреть. Пожалуйста. Петя, я думаю, тебе не стоит так доверять пирату. Спокойно, Маша. Это же свой парень. Спасибо, но я пошел. Подожди. А мой телефон? Прости, приятель. Эта штука мне и самому пригодится. Может, выручу за него пару пиастров? Да не советую пытаться меня остановить. Достоинство моей шпаги не только в бриллиантах. Счастливо оставаться! Владимир Сергеевич, пират стащил мой телефон. Еще и оружием угрожал. Скверно. Похоже, Маша была права, нельзя доверять пиратам. Да, но что же мне делать теперь? Если об этом узнает мама, у меня будут неприятности. Неприятности, говоришь? А если об этом узнает папа, то что? Лучше об этом не думать. Понятно. Владимир Сергеевич, дело серьезное. Вижу, вижу. Надо спасать Петю. Ну что ж, нам поможет универсальный перемещатель УП. Сейчас мы перенесемся на некоторое время назад. Назад? Но зачем? Может, лучше нам поторопиться и догнать пирата, пока он далеко не ушел? Не волнуйся. Не волнуйся, Петя, 5 минут назад у тебя еще был твой телефон, поэтому будь осторожен. Хорошо.